Второе. Начнем издалека, с Южной Африки. Там с 1830 года широкую долину между реками Вааль и Оранжевая начали заселять голландские колонисты. Они бежали туда из Капской колонии, которую сами ранее основали, и из которой их начали вытеснять вездесущие англичане, даже столицу колонии переименовав из Капстада в Кейптаун. Знаменитая торговая Ост-Индская компания, основанная голландцами в 1602 году, просуществовала до 1798 года. Чай и медь, серебро и текстиль, хлопок, шелк и керамика, пряности, опиум. Голландцы торговали всем, что могли добыть в самых разных частях света. Они поддерживали постоянные контакты с такими экзотическими в то время странами, как Япония, Китай, Цейлон, Индонезия. Со временем голландцы и присоединившиеся к ним немцы и французские гугеноты, протестанты-кальвинисты, образовали в Южной Африке новую народность буров, или, как они сами себя называли, африканеров. Они даже создали свой язык, африкаанс. В будущем слова этого языка с их необычным звучанием «ардвак», «кабутер», «олефант» не могли не всплыть в цепкой лингвистической памяти профессора-филолога Толкина. Массовое бегство африканеров от британцев, вспомним слова Киплинга о нашей Южной Африке, привело к созданию двух новых республик – Трансвааль, южноафриканская, и Оранжевая. А в 1846 году британский резидент Генри Уорден приобрел у местных племен в Южной Африке заброшенную ферму под названием Блумфонтейн. Унылая равнина, ничем не радующая глаз, постоянно продуваемая сильными ветрами, носила поэтическое название, которое можно перевести как «источник с цветами». Позже город, выросший вокруг купленной Уорденом фермы, стали называть еще городом роз из-за кустов, цветущих на каждом отвале, на каждой обочине. В 1848 году Британия объявила своей и эту территорию, назвав ее владением Оранжевой реки. Правда, в феврале 1854 года под давлением буров англичане все же признали независимость новой республики, что и было зафиксировано в так называемой Блумфонтейнской конвенции. Первым президентом республики Трансвааль стал Йосиас Филипп Гофман, а настоящий ее расцвет начался с открытия богатейших месторождений золота и алмазов. В Трансвааль, а затем в Оранжевую, хлынули бесчисленные отряды авантюристов-старателей, с точки зрения оседлых буров, чужаков-иностранцев, ойтландеров, чьи права строго ограничивались местными законами. В конце 1880-х годов в так называемом городе Росс поселился отец будущего писателя Артур Руэлл Толкин, 1857-1896 годы. Состояние его родителей, живших в Бирмингеме, было в свое время нажито на производстве фортепиано, крышку которых украшала гордая надпись «Сделано с расчетом на суровые климатические условия». Однако фабрика обанкротилась, и Артуру Толкину, устроившемуся в один из бирмингемских банков, пришлось перебраться в филиал того же банка в Южной Африке. Оставаясь в Англии, он не мог надеяться на карьерный рост, на улучшение условий. А вот в Блумфонтейне, где рабочих рук и голов всегда не хватало, он уже в 1890 году стал управляющим одного из отделений британского африканского банка. В марте 1891 года на пароходе «Рослин Касл» в Блумфонтейн отправилась и невеста Артура Мейбл Саффилд. Познакомились они еще в Бирмингеме, а венчались 16 апреля в Кейптаунском кафедральном соборе. Медовый месяц провели на побережье, а затем окончательно обосновались в Блумфонтейне. В центре города, писал позже Хэмфри Карпентер, главный биограф Толкина, раскинулась пыльная рыночная площадь, куда фермеры из Вельда привозили на продажу в тяжелых фургонах, запряженных валами, круглые тюки с шерстью. Шерсть составляла основу экономики республики. Вокруг рыночной площади высились солидные приметы цивилизации. Дом парламента с колоннадой, здание голландской реформистской церкви с двумя башнями, англиканский собор, больница, публичная библиотека и дворец президента. Имелись в городе клуб для европейцев, немцев, голландцев и англичан, теннисный клуб, суд и довольно много магазинов. Но деревьев, посаженных первопоселенцами, было маловато, и городской парк представлял собой, по выражению Мейбл, десяток ив и мелкую лужицу. Буквально в нескольких сотнях ярдов за домами начинался вельд, дикая африканская степь, в которой хватало хищников. От львов до гиен, диких собак и шакалов, постоянно угрожавших стадам и самим людям. С безлесных равнин в Блумфонтейн постоянно дул ветер, взметавший пыль на широких немощеных улицах. В письмах домой Мейбл так подытоживала свои впечатления. «Дичь и глушь. Просто ужас». В другом русском переводе «воющая пустыня, дикая глушь». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год, страница 18. Цитаты сверены с английским изданием Carpenter, Tolkien, The Authorized Biography, London, 1978. Конец примечания. 3 января 1892 года в этой дичи и глуши появился на свет будущий знаменитый писатель Джон Рональд Руэлл Толкин. «Дорогая матушка», — писал Артур Толкин матери в Бирмингем, «на этой неделе у меня для вас радостное известие. Мейбл подарила мне чудесного сыночка. Ребенок родился до срока, но малыш крепенький и здоровый, и Мейбл прекрасно перенесла роды. Мальчик, разумеется, очарователен. У него такие славные ручонки и ушки. Пальчики очень длинные, волосики светленькие, глазки толкиновские, а ротик совершенно точно саффилдовской. Когда мы впервые вызвали доктора Столрейтера, решив, что у Мейбл начались схватки, он сказал, что вызов наш – ложная тревога, и велел акушерке отправляться домой и подождать еще пару недель. Но доктор ошибся. Я снова вызвал его около 8, и он оставался у нас до 12:40. А потом мы налили виски и выпили за мальчика. Первое имя у него будет Джон, в честь дедушки. А полное, наверное, Джон Рональд Руэлл. Мэп хотела назвать его Рональдом, но я хочу сохранить и Джона, и Руэлла. Сам Толкин не любил свое первое имя, предпочитая ему второе Рональд. В июне 1955 года он так объяснял историю своего имени представителям американского издательства Houghton Mifflin. «Фамилия моя Толкин. Фамилия немецкая, из Саксонии, и представляет собой англизированную форму Толкин, то есть отчаянно храбрый. Но факт этот столь же обманчив, как любые голые факты. Ибо я и вовсе не отчаянно храбр, каким мог быть кто-то из моих предков. Эти предки мои эмигрировали в Англию более 200 лет назад, и очень быстро сделались самыми что ни на есть англичанами. Не британцами, хотя свою музыкальную одаренность сохранили. Этого таланта я, к сожалению, не унаследовал. На самом деле я куда в большей степени Саффилд. Они все из Ившема, что в Устершире. И своим пристрастием к филологии, особенно германским языкам, к эпосу, я обязан никому иному, как моей матушке, которая сама меня обучала. До тех пор, пока я не получил стипендию для обучения в старинной классической школе города Бирмингема. Я действительно, если говорить об Англии, западно-мидлендец. Я чувствую себя дома только в пограничных графствах между Англией и Уэльсом. И я так думаю, что англосаксонский, западный, среднеанглийский и аллитерационная поэзия стали для меня детским увлечением и основной сферой профессиональной деятельности столько же в силу происхождения, сколько и в силу различных обстоятельств. Тем не менее, родился я в Блумфонтейне, в оранжевой провинции. Еще один обманчивый факт, поскольку уже в 1895 году меня увезли домой, и большую часть последующих своих 60 лет я провел в Бирмингеме и в Оксфорде, если не считать 5 или 6 лет в Лидсе. Путешествовал я очень мало, хотя неплохо знаком с Уэльсом. Часто бывал в Шотландии. Впрочем, никогда севернее реки Тей. Немного знаю Францию, Бельгию и Ирландию. В Ирландии я провел немало времени. Но попрошу заметить, что впервые я ступил на землю Эйре в 1949 году и нахожу, что и гельский язык, и самый воздух Ирландии мне абсолютно чужды, хотя последний не язык, очень даже притягателен. Примечание. Письма. Письмо 165. Конец примечания. В январе 1969 года Толкин вернулся к этой теме в письме Эми Рональдс. «Зовут меня Джон. Имя это среди христиан пользуется и популярностью, и любовью. А поскольку родился я на 8-й день после праздника святого Иоанна Евангелиста, я считаю его своим покровителем. Хотя ни отец мой, ни мать даже помыслить не могли о такой папистской ереси, как назвать меня в честь святого. Меня нарекли Джоном, поскольку в семье было принято давать это имя старшему сыну старшего сына. Отец мой звался Артуром и был старшим сыном моего деда, Джона Бенджамина от второго брака. Однако его старший сводный брат Джон умер, оставив лишь 3 дочерей. Так что Джоном суждено было стать мне. И старый Джей Би качал меня на коленях, как наследника, вплоть до самой смерти. В возрасте 92 лет, в 1896 году, мне в ту пору исполнилось только 4. Отец собирался назвать меня Джон Бенджамин Роул, от чего бы я теперь не отказался. Но мама была уверена, что родится девочка, и поскольку ей нравились более, так сказать, романтические и менее ветхозаветные имена, остановилась на Розалинде. Когда же на свет появился я, до срока, притом мальчик слабенький и тщедушный, Розалинду заменили на Рональда. В те времена в качестве имени в Англии оно встречалось куда реже. На самом деле не припомню, чтобы хоть кто-нибудь из сверстников, будь то в школе или в Оксфорде, приходился мне тезкой. Хотя сегодня, увы, оно широко распространено среди преступников и прочих деградировавших элементов. Как бы то ни было, я всегда относился к нему с уважением и с самого раннего детства не позволял сокращать его и искажать. Разумеется, есть еще Руэл. Это, если не ошибаюсь, была фамилия какого-то друга моего деда. В моей семье считали, что она французская. Формально такое возможно. Но ежели так, то по странной случайности оно дважды упоминается в Ветхом Завете как второе, никак не объясненное имя Иофора, тестя Моисея. Примечание. Письма. Письмо 309. Конец примечания.